Четвертая глава. Пленники чулана. «Привет, малыш Ро!» Я растянула губы в фальшивой улыбке. «Ты почему один? Где нянечка?» Подойти к каменной лестнице без взрослых мальчику не позволяли защитные чары, а внутри замка не давала потеряться следящая магия. Не зря артефактор Сириус называл ее умной. Кое в чем она действительно не подводила. «Мы играем в прятки», — пояснил малыш Ро, рассматривая Закари большими серо-голубыми, как осеннее небо, глазами, словно обращался именно к нему. «Господин лекарь сказал, что я почти здоровый и могу выходить из покоев». «Какие вы с лекарем молодцы!» — пробормотала я и, шагнув к мальчику, протянула руку. «Давай-ка найдем твою няню». «Ага». Он вложил маленькие влажные пальцы в мою ладонь и с подозрением оглянулся к Торстену. «Марта, а кто такой недоумок?» Закари за спиной подавился на вздохе, а может, не сдержал издевательский смешок, не поняла. «Когда тебе кто-то очень сильно нравится», — принялась сочинять я на ходу, тихонечко увлекая мальчика к замку. «Называешь его ласковыми прозвищами — зайка, солнышко, недоумок». «Как мама зовет меня котенком?» — доверчиво уточнил Ро. «Угу», — промычала я, — «вроде того». «Помогите, святые демоны, нам с Торстеном разобраться в этом чудовищном бардаке!» Няня Плум, женщина в благородных летах и сединах, сердито маршировала по хозяйственному двору. В отличие от маленького Ро, она точно не играла в прятки, а пыталась малыша догнать и вернуть в замок. «Молодая хозяйка, ты поймала негодника!» — воскликнула нянюшка и всплеснула руками. «Сколько раз повторяли, чтобы не убегал, но только отвернулась, как его след простыл. Дарина просила привести его в каминный зал. Отведешь? А я сбегаю на кухню. Второй завтрак уже пора накрывать. Ты же проголодался, котик?» Она перестала сердито хмуриться и ласково улыбнулась. «Нянюшка, ты теперь не называй меня котиком!» Очень серьезно попросил Родерик. «А как же тебя называть?» — охнула она. Неожиданно я осознала, что сейчас малыш Ро поделится обогащенным словарным запасом ласковых прозвищ и превратит меня в страшного человека, научившего маленького мальчика сквернословить. «Конечно! Мы отведем его к Дарине!» — перебила я и улыбнулась. «Идем, малыш!» «Вот и отлично!» — довольно заулыбалась няня Плум и неожиданно подмигнула Закари, вызвав во мне, прямо сказать, очень противоречивые чувства. «Удачи, парень! Марта девочка хорошая, но упрямая и норовистая. Короче, как необъезженная лошадь». «Мы пошли», — изобразила я слегка деревянную улыбку. «Попроси черных прислужников забрать с берега посуду». «Благослови вас, светлые силы», — вздохнула нянюшка, прижав сложенные руки к груди. «Такие вы замечательные дети». Удивительно, как замечательный ребенок на две головы выше невысокой няньки не подавился на вздохе. Пока она еще нас как-нибудь по-доброму не похвалила, я увлекла малыша Ро в сторону парадных дверей. Закари потащился следом, никак не желая по пути потеряться. «Малыш, давай то ласковое слово будет нашим большим секретом», — попросила я. «Ты никому-никому его не скажешь». «Почему?» — — спросил Родерик с самым наивным видом. Но мы-то все знали, как коварен этот вопрос. Прозвучавший из уст четырехлетнего мальчика, он, как черное проклятие, ввергал человека в персональный ад, в котором требовались знания обо всем на свете. Иначе не выжить. Это хорошее слово следует говорить только с теми людьми, которых очень любишь. Больше всего на свете. Понимая, что придумала паршивое объяснение, с воодушевлением вымолвила я. «Но нянечка любит меня больше всех на свете», — напомнил Ро. «Даже больше тебя и Йена». «Тогда почему ты убежал? Знаешь, что убегать от няни скверно?» С высоты роста и жизненного, так сказать, опыта, человека, в детстве неоднократно огребавшего светлой благодати и темных щедрот за проказы, пожурила я. Заодно внимание отвлекла. Вообще-то Дарина всегда присаживалась, чтобы честь по чести распечь сына, глядя прямехонько в глаза. Видимо, с близкого расстояния дети лучше слышали. Или у кузины попросту болела поясница, и нагибаться было сложно. Но она — мать. Пусть и делает внушение правильно. «Знаю. Она старенькая и не может меня догнать», — покаянно согласился он, но тут же встрепенулся. «А от папы можно?» «Нет». «Почему?» «Папа плохо бегает», — ляпнула я, не сразу осознавая, что уже втянула себя в порочный круг тысячи бессмысленных вопросов, заданных только ради вопроса. «А от тебя можно?» «Ни от кого нельзя». Я начала впадать в отчаяние. В игре «Вопрос-ответ» Ро меня побеждал без особых усилий. «Даже если мы играем в ловитки?» С въедливостью четырехлетнего ребенка уточнил Ро. «Разве что в ловитки», — согласилась я, начиная понимать, почему Дарина присаживалась и смотрела сыну в глаза. Суровый зрительный контакт пресекал любые попытки превратить воспитательную беседу в викторину. «А от черного некроманта с умертвием можно убегать?» «От него нужно!» — фыркнув, подал голос Закари. Родерик поднял к высокому черноволосому старику, по всем признакам старику, голову, внимательно и пронзительно глянул. Получив одобрительный кивок, дескать, дело говорю, он немедленно заявил. «Марта, я играл с няней в черного некроманта!» «Ты играл в прятки», — напомнила я. «Няня Плум была черным некромантом». Шах и мат. Не понимаю, откуда в маленьком ребенке столько незамутненной хитрости. Не иначе, как он использовал запас, с избытком накопленный в прошлой жизни. «А ты няне об этом сказал?» — уточнила я. «Она не пустила бы меня на улицу!» — покачал он головой, мол, вообще ни в чем не виноват, просто сложились обстоятельства непреодолимой силы. «Логично!» — пробормотала я и, поднявшись с мальчиком за руку к парадным дверям, скомандовала. «Зараза, открой!» В замок мы входили в паршивейшем настроении. Я точно. Болтовня Родерика скрадывала ледяное, как вода в осенней реке, молчание между мной и Торстеном. Иначе этим холодом мы заморозили бы холл, и из башни Варлок, выполнив страшное предсказание прабабки Раисы, действительно исчезли бы все драконы. Главным артефактом в каминном зале, что не удивляло, был огромный камин, словно специально собранный в человеческий рост, чтобы запросто поджаривать на нем разных полноценных недоумков. На кожаных диванах сидели Дарина, мадам Торстен и моя матушка. Низкий столик перед ними был сплошь заставлен баночками с ароматическими свечами из мастерской кузины. Казалось, она решила душевно рассказать Люции о своем товаре и его особенностях, чтобы та немедленно выкупила всю партию, так и не попавшую в хозяйственные лавки соседнего с замком городка. Особенностей в свечках не было никаких. Горели они так себе, особенно по сравнению с магическими лампами. Пахли тоже ядрено. Не каждый сдюжит пережить весенний жасмин или старую библиотеку с запахом книжной пыли и кожаных переплетов. Но кузина не отчаивалась. «Мамочка!» — звонким голосом воскликнул Ро и со всех ног рванул к матери. Практически на финише, успешно миновав середину зала, он споткнулся о край шерстяного ковра, плюхнулся носом вниз и пронзительно заревел. Женщины всполошились, бросились чада поднимать, обнимать и увещевать. Тетушка Беата вручила яблочную пастилу из хрустальной вазочки. Вообще-то ни мне, ни Йену в детстве таких щедрот не перепадало. Обругать, что не смотрели под ноги, могла запросто. А вот конфеты задобрить никогда. Сладкая, как всегда, примирила малыша с жестокой жизнью и коврами, коварно ныряющими под ноги. Сидя на коленях у Дарины, он шмыгал носом и жевал вкусняшку. «А вот и вы!» — улыбнулась мама. «Как прошел пикник?» «Холодно». Довольно емко и предельно честно описала я завтрак на свежем воздухе. «Мы пойдем, с вашего позволения». «Посидите с нами», — попросила она, отказываясь сходу давать позволение. «Мы хотим с вами поговорить». Блеск. Если в разговоре прозвучит слово «помолвка», тогда сегодняшним днем клан Торстенов обеднеет на одного ведьмака. «Закари надумал посмотреть замок», — свалила я на него нежелание составлять компанию нашим мамашам. «Разве ты не гулял по нему ночью?» — удивилась Люция. В глазах Торстена появился невысказанный вопрос, дескать, откуда взялась столь нелепая ложь. Немедленно вспомнилось, как я ляпнула несусветную глупость собственной матери. Всегда плохо импровизировала. «Но сейчас Марта обещала провести экскурсию», — объявил он. «Так ведь, милая?» «Ты что-то попутал, милый». Я растянула губы в неприятной улыбке. «Дети, всего на 5 минут». Попросила Люция и похлопала по кожаному дивану, приглашая меня усаживаться поближе. Вчера мама тоже попросила присесть рядом и почти насильно втюхала секретный женский сундучок со спорным содержимым. Вряд ли в присутствии сына мадам Торстен решила мне подарить сугубо женский ларец. Но после чудесной маминой ереси об энергичных садовниках я уже ничему не удивлюсь. «Хотела сделать тебе подарок». Мадам Торстен подняла со стола шкатулку, украшенную речным жемчугом и перламутром, и протянула мне, когда я присела рядом с нею. «Кое-что секретное». Правый глаз неприятно дернулся. «Спасибо», промычала я и покосилась на мать. Под гнетом ее многозначительного взгляда руки сами потянулись к шкатулке. «Открой!» — настаивала мадам Торстен. «Не стесняйся!» «Да какое уже стеснение! Ваш сын слышал про содержимое первой шкатулки. Вряд ли его удивит набор бутыльков из второй. Я аккуратно щелкнула замочком и откинула крышку. Внутри, на черной подложке, лежала серебряная цепочка с костяным кулоном в виде круга, внутри которого было искусно вырезано дерево с мощной кроной, словно подпиравшей ветвями тонкий обод. «Древо жизни из драконьей кости. Подвеску вырезали в мастерской нашего замка», — пояснила мадам Торстен, что подарок не просто красивая безделушка. «Рядом с драконами светлая магия засыпала, а темная возрастала. Даже осколок кости имеет подобный чудесный эффект». Замявшись, я почесала кончик носа и попыталась дипломатично отказаться от щедрого дара. «Спасибо, госпожа Торстен, но подвеска слишком дорогая». «Какая глупость!» — воскликнула она. «Мы с господином Торстеном дарим ее от всей души и с открытым сердцем. Надевай быстрее!» «Святые демоны! Остановите мать энергичного садовника, добро варлокам причиняющую! Остаться без светлой магии для меня сродни тому, что жить с одной рукой, притом с левой!» «Закари, помоги своей девушке!» — приказала она сыну. «Конечно!» Он невозмутимо двинулся в мою сторону. «Я сама!» «Марта, с украшениями всегда помогают мужчины!» С видом умудренной опытом женщины прокомментировала Дарина. Одного ее заявление не учитывало. «Если мужчины под рукой не находилось, что делать с украшениями?» «Не надо стесняться», — рассмеялась Люция и вытащила подвеску из шкатулки. «Доставь моему сыну удовольствие». Я посмотрела на ее сына, как кровожадный дракон на будущий корм. Он не повел бровью. Забрал у матери подвеску и, как ни в чем не бывало, кивнул. «Дескать, подставляй шею, буду получать удовольствие». «Милая?» Чувствуя себя ужом на раскаленной сковороде, я перекинула волосы на одно плечо и позволила Закари застегнуть кулон. Ловкие пальцы небрежно касались кожи, вызывая не только возмутительные мурашки, но и желание двинуть ему локтем в живот. С застежкой он справился быстро. Костяная подвеска красиво легла поверх свитера. «Ты такой услужливый, милый!» — процедила я, когда пытка украшением закончилась. «Какая же вы красивая пара!» — мечтательно вздохнула Дарина и проворковала измазанному в пастиле малышу Ро. «Правда, котенок?» Он важно кивнул. «Мамочка, они совсем как вы с папой! Настоящие недоумки!» Я почувствовала, как чуток меняюсь в лице. Безудержно краснея, Дарина обвела обалдевших дам нервным взглядом и спросила строгим голосом, доказывающим, что мать она отличная, просто с окружением не повезло. «Родерик, кто тебя научил этому слову?» «Марта!» Он указал на меня пальцем. На мне сошлись суровые взгляды трех матерей. Кажется, я начинала понимать, как чувствовал себя прадед перед магическим судом, когда его обвинили в незаконном воскрешении Торстена. Подозреваю, что учителя этикета маленькому предателю наймут за мой счет, который я буду выплачивать долгими годами бесплатного служения Ковину. «Ро, «Но ведь это был ваш секрет!» — подал голос Закари и тоже попал под прицел возмущенных взглядов. «Мы на экскурсию по замку!» Спасая нас обоих, я указала на раскрытые двери и вскочила с дивана. «Госпожа Торстен, благодарю за подарок!» Пришлось протиснуться возле ее сына и проворно дернуть на выход, словно все местные реликвии после завтрака непременно растворялись в воздухе. Кстати, у нас Сэмбер в комнате с наступлением темноты на холодильном коробе исчезала ручка. Отличная вещица. Сначала мы ее ненавидели. Закари в два счета меня догнал и передал оставленный на диване термос с кофе. «А то похоже на фурию!» «У меня перебор Торстенов», — тихонечко отозвалась я, забирая фарфоровую бутыль. И специально для вида указала на ветхий гобелен, не осыпавшийся трухой, лишь благодаря маминой заботе. «Обрати внимание, милый, очень старый гобелен. Один из пары десятков древних гобеленов, доставшихся нам от старого клана». «Что на нем изображено?» Удивительно, но Закари действительно повернул голову в направлении вытертой до проплешин тканой картины, изображавшей демоны знает что, но точно какие-то фигуры. «Как варлоки укрощают Торстенов». Мило улыбнулась я. «Ты хотела сказать драконов?» — хмыкнул Закари. «И, возможно, драконов». Энергичной походкой мы вышли из каминного зала. Сомневаюсь, что в таком темпе можно было хоть что-то рассмотреть. Но никто не собирался проводить настоящую экскурсию по замку. У меня созрел идеальный план — как перетерпеть сегодняшний день? Запереться в покоях, отправить сообщение Айку и проспать оставшиеся до обеда часы. После сна я смогу пережить трапезу в теплом семейном кругу с Торстенами, не начав чесаться от аллергии на них самих и их странные подарки. То есть экскурсия закончилась, не начавшись? Хмыкнул Закари на мое более чем разумное предложение разойтись по комнатам. «Экскурсия?» Я огляделась и указала на ржавые рыцарские доспехи, подпирающие стену. «Обрати внимание на доспехи. В них однажды вселилась нечисть. Доволен?» «Я в восторге!» отозвался он с издевательской интонацией, на которую после идиотского лобзания на берегу не имел никакого морального права. «Хотя, где Торстен и где понятие о совести? Сомневаюсь, что он вообще знаком со словом «совесть». На этой теплой ноте начнем свободное от серьезных отношений время». Тут из-за поворота появился отец в компании Алистера и троих ведьмаков. Вид у Закари сделался такой угрюмый, что дурак бы понял. С мужской половиной наших родителей он не хочет встречаться так же категорично, как я с женской. «Давай ты еще что-нибудь мне покажешь, Сентябрь». «Посмотришь сам, если интересно». С мстительным злорадством отозвалась я. «Или тебе компания нужна?» «Услуга за услугу, варлок», — проговорил он. «Ты сейчас мне составляешь компанию и избавляешь от душевных разговоров с отцом, а я потом тебе тоже сделаю что-нибудь хорошее». «Ага». «Ты мне столько хорошего уже сделал, Торстен, что очень хочется ответить светлой благодатью». Прервав издевательскую речь на полуслове, Он сжал мой локоть и молча двинул в сторону неприметной двери, спрятанной в нише. «Эй, вообще страха нет!» — возмутилась я. «Что там, варлок?» «Чулан!» «Идеально!» — фальшиво восхитился он. «Ты мне покажешь чулан!» «Торстен, просто переживи этот позор с честью. Почему только я мучаюсь?» «Мир несправедлив, милая», — отозвался он, быстро оглянувшись. Я толком не успела возмутиться, как оказалась в комнате с крошечным оконцем и единственной вытертой козеткой, такой старой, что ее, должно быть, еще грозная Агата ловила. Ведь козетка мадам больше века была одержима нечистью, умела ходить и даже соображать в своей своеобразной манере. В общем, как Торстен. Он же тоже ходил и думал в своеобразной манере. Интересно, можно быть кармическим братом столетней козетки? «Ты хоть понимаешь, как это глупо?» — фыркнула я. «А сама сбежала от наших мамаш, и я тебя поддержал», — напомнил он, но вдруг спросил странным голосом. «Варлок, этот диван пошевелился?» «Козетка, Торстен!» — я закатила глаза. «Никогда не видел одержимой мебели?» «Нет». «Добро пожаловать в мир чудесных открытий!» — хмыкнула я. «Наслаждайся новыми впечатлениями!» «Вы это тоже считаете проклятием Торстенов?» — уточнил он, озадаченно наблюдая, как козетка деликатно переставила ножки и чуть-чуть придвинулась в нашу сторону. «Нет, это наследство от матери-основательницы. Говорят, возле нее всегда оживала мебель», — пояснила я. «Вообще-то, обычно одержимая мадам обитала в каминном зале, но непуганных Торстенов, по всей видимости, решили не шокировать живой мебелью и козетку спрятали в чулан. Когда вернут, она полгода будет скрипеть пружинами и мстительно царапать ножками паркет. Такая нервная дама. На нее зимой как-то неудачно приземлил зад королевский советник. Филей у него заживал пару седмиц. Душевная травма, подозреваю, проходила дольше. «Можешь оставаться с мадам, а я пошла», — объявила ему. «Какой мадам?» — не понял Закари. «Четвероногой». Я ехидно кивнула в сторону еще чуток подвинувшейся, но немедленно замершей козетки. Дверь не открылась. Ручка спокойно опускалась, но это ровным счетом никак не помогало выбраться из чулана. Умный замок, вредитель местечковый, нас запер. «Зараза, открой!» приказала я, подняв голову к потолку, хотя это не имело никакого смысла. Магия не лилась с потолка, а витала в воздухе. Ей без разницы. Но мы все дружно зачем-то задирали головы. Впервые с того момента, как получил магическое имя, умный замок отказался мне подчиняться. «Я думал, что ты здесь всех укротила», — съехидничал Закари. «Козетку не укротила». Мы обменялись неприятными улыбками, и я снова приказала. «Зараза, немедленно отопри!» Никакой реакции. С самым мрачным видом я щелкнула пальцами, призывая светлое заклятие, которая вредного призрачного управдома почему-то пугала настолько, что он предпочитал сотрудничать. Воздух вырвался и разлетелся в разные стороны черный дымок. «Так, В недоумении я посмотрела на пальцы и щелкнула еще раз. «Что ты пытаешься сделать?» — сморщился Закари. «С ума сойти!» — пробормотала я, вертя в руках костяной медальон с искусно вырезанным древом жизни. «Не торопись, варлок! В этом чулане уже есть одна сумасшедшая!» — хмыкнул Закари и указал на козетку. «Свихнуться всегда успеешь!» Я одарила его выразительным взглядом и потрясла украшением. «Медальон твоей матери действительно работает!» «Добро пожаловать в мир чудесных открытий!» В точности повторил Торстен мою фразу. «И ведь не ответишь никаким заклятием. Без светлой магии наши с ним силы были не равны. Скажу больше, он меня скрутит за секунду в какой-нибудь веселый бублик. Даже умный дом, и тот перестал опасаться. Уже пожаловала. И мне тут у вас не нравится». Я попыталась снять подарок, но застежка запуталась в прическе, и драконов кулон повис на волосах. «Торстен, помоги, иначе придется кого-нибудь позвать на помощь!» «Закари, будь так любезен! Пожалуйста! Спасибо!» Выдал мне весь свой небогатый запас вежливых слов Торстен, хотя сам-то ими пользовался исключительно редко. Мне вообще впервые удалось услышать вчерашним вечером. Клянусь, жизнь поделилась на до и после. «И мы опозоримся на весь замок», — напомнила я. «Я не планирую сюда возвращаться». «А давайте после выпуска Закари поживет в башне Варлок. Здесь есть чему поучиться». Передразнила я отца, напомнив о вчерашнем застольном разговоре. «Обещаю, все узнают, почему мы оказались заперты в чулане». Скривившись, он помахал рукой, мол, разворачивайся. «Святые демоны, ведь знаю, что спиной к Торстену повернется только отчаянный оптимист и понадеется, что он не начнет колдовать». От ощущения сильной темной магии, словно погладившей меня по голове, на затылке зашевелились волосы, а по спине побежали мурашки. Всегда считала, что чародеи похожи на свою магию, но на Закари Торстене эта чудесная теория рассыпалась. Не понимаю, как такому неприятному типу досталась сильная и безмятежная магия. «Нельзя без колдовства!» — проворчала я для порядка. «Можно, но так быстрее!» — хмыкнул он, и цепочка соскользнула с волос. «Все!» Секундой позже Закари навалился на меня, толкнув вперед. Он резко выставил руку, перенеся на нее вес тела, а я едва не вошла лбом в запертую дверь и рявкнула от возмущения. «Торстен, ноги не держат!» «Да меня боднул диван!» Он отодвинулся, не подумав извиниться. С негодованием я обернулась и рявкнула козетке, действительно пытавшейся подпереть нас к стенке. «Мадам, брысь отсюда!» Нечисть отскочила. «Кстати, почему мадам?» — заинтересовался Закари. «Она одержима духом леди». Я попыталась зажечь светлую магию уже без эффектных щелчков пальцами и вообще никак не рисуясь. Магия молчала. «Торстен, отойди чуток. Может, расстояние поможет. Не хочу здесь заночевать». Он протиснулся мимо живой козетки и, скрестив руки на груди, встал в угол. Нас с костяным амулетом разделяло не меньше 10 шагов, но магия по-прежнему спала. «Ладно, я готова позвать на помощь», — смирилась я с неизбежным позором. «Давай его просто выкинем в окно», — предложил Закари. Мы одновременно посмотрели на окно с разноцветным витражом, расположенное практически под потолком. «Как я потом посмотрю в глаза твоей матери?» — проворчала я и, смирив гордость, деликатно постучала в дверь. «Кто-нибудь! Мы тут заперты!» Очевидно, коридор пустовал. Верховные благополучно прошли мимо, не подозревая, что в чулане остались запертыми их наследники. Никто не отзывался, даже не пытался постучать снаружи. «Какого демона диван на меня нападает?» — рявкнул Закари. Оглянувшись, я не сдержала издевательской улыбки. Припертый козеткой Торстен выглядел комично. «По-моему, она с тобой флиртует», — пошутила я. «Ты ей понравился». «Дивану?» — сухо уточнил он, окатив меня недовольным взглядом. «Леди», — ухмыльнулась я, — «у меня есть подозрение, что при жизни она была слегка распутна». Закари попытался ее отодвинуть. Просто так, без магии, чуток оттолкнул. Беспутная козетка моментально взбрыкнула. По каменному полу цокнули ножки. «Ладно, давай просто выбросим амулет в окно», — решила я пожертвовать подарком. «Потом схожу и подниму». Закари задрал голову, оценил расстояние до шпингалета, запирающего фрамугу, и немедленно призвал темную магию. В его ладони густел и поднимался столбом черный дымок. «Что ты сразу начинаешь колдовать?» — возмутилась я. «Если пострадает витраж, мать мне плешь на голове проест. Мне не пойдет лысина». «Ты не знаешь наверняка». Видимо, что-то в моем лице ему подсказало, что Закари Торстен сейчас пойдет на корм живой козетке. «Тогда иди ко мне!» Он махнул рукой. «Я тебя подсажу!» «Ты даже не попробовал дотянуться!» Взбунтовалась я. «Давай, Торстен! Уверена, у тебя все получится! В конце концов, ты нас сюда затащил!» «Варлок, не пытайся меня шантажировать!» «Я тебя мотивировала!» «Без разницы! Это окно откроет или магия, или ты! Я не дотянусь!» «Ну, ладно!» Я двинулась в сторону Закари, но козетка, только-только успешно изображавшая обычную мебель, ожила и сдвинулась, перекрыв проход. «Хоть через спинку перепрыгивай!» Покачав головой, я шагнула в другую сторону. Она подскочила и, перебирая ножками, переместилась. «Только пошевелись и отправлю в бутылку!» — пригрозила я остывшим термосом. «Совсем от рук отбилась? Расслабилась, пока я в академии торчу, да?» Закари издевательски улыбался. «Что ты смеешься, Торстен? Плакать надо! Она тебя ревнует!» Я протиснулась рядом с мадам. Пристроила на ее подушке термос с утренним кофе, ставшим такой же несбыточной мечтой, как утро без недоумка Торстена. Закари сцепил пальцы и с улыбкой скомандовал. «Прошу, госпожа Варлок!» Не испытывая неловкости, я уперлась коленом в его подставленные ладони, как в ступеньку, и схватилась за крепкое плечо. С видимой легкостью Закари приподнял меня повыше, но под моими пальцами у него на руке неожиданно напряглись твердые мускулы. «Не смей меня ронять!» — проворчала я, потянувшись к шпингалету. «Да как бы я решился!» — хмыкнул он. Шпингалет прикипел. Пришлось вытянуться в струнку, чтобы удобнее схватиться за головку пальцами. Широкий свитер в этой нелепой позе задрался до пупа, а рукав собрался у подмышки. И было ужас, как неудобно. «Ты мне под свитер не смотришь?» — буркнула я. «Не мечтай, сентябрь!» — фыркнул он. «Меня не привлекают девушки твоего веса. Ты в курсе, какая тяжелая?» «Это не я тяжелая, а ты слабенький», — буркнула я. «Не пыталась похудеть?» «Не пытался заняться спортом», — огрызнулась я. «Или твои подружки ничего не весят?» «Никогда не носил их на руках, разве что до постели», — принялся дразнить он. «Подлец!» — едва слышно буркнула я. Шпингалет неожиданно поддался и со стуком, шибанув меня по пальцам, вышел из гнезда. От порыва ветра оконце резко раскрылось. Инстинктивно я дернулась, стараясь избежать удара окном, и с визгом начала заваливаться назад. Это был вселенский провал. Просто похоронный марш моей ловкости. Я вцепилась в Закари мертвой хваткой. Сначала схватилась за шею, потом за плечи. Чувствуя, что груз перевешивает, он тоже меня обнял покрепче. У нас не было ни единого шанса выстоять и не подломиться. Мы рухнули вместе одним клубком. К счастью, попали на козетку. Спиной я ровнёхонько впечаталась в твердые подушки. От удара из груди вылетел воздух, а перед глазами потемнело. Торстен придавил меня сверху своим твердым жилистым телом. Наверное, он был бы и рад придавить какой-нибудь одной частью, но руки по-прежнему сжимали меня в тесных объятиях. Мадам залетных седаков явно не ожидала и взбрыкнула, как дикая лошадь, отправив нас в очередной полет. Мы скатились на каменный пол. Закарий шибанулся лопатками о плиты и даже чуток выгнулся. Я оседлала его, уткнулась носом в крепкую грудь и не шевелилась, боясь у себя внутри обнаружить какое-нибудь сломанное ребро, которое пока не болело исключительно от шока. «Я прикончу проклятый диван!» — рыкнул Закарий в завершении. «Торстен, просто помолчи и дай осознать, что мы выжили». И ведь собралась от него откатиться. Негоже валяться на бабнике, как на матрасе. Но дверь в чулан внезапно распахнулась. Где-то под потолком от яростного сквозняка хлопнуло оконце. Отпрыгнула мадам. Я подняла голову и обнаружила, что на нас изумленно смотрит артефактор Сириус. Худой чародей невысокого роста. «Ох, извините!» — воскликнул он. «В чулане громыхало, и я заглянул. Вы продолжайте!» «Нет!» — в два голоса рявкнули мы с Закари и принялись яростно возиться на полу, пытаясь расплестись. «Держи дверь!» «Ничего, ничего, господа! Занимайтесь, чем занимались! Я никому не скажу!» «Да наплевать!» — воскликнула я. «Просто дай нам отсюда выйти!» Все-таки позорное избиение козеткой даже идейных врагов превращает во временных соратников. Мы с Торстеном проявили чудеса командной работы и помогли друг другу подняться. Ну, как помогли? Я поймала очередной приступ неуклюжести и заехала ему локтем в живот. На что Закари неразборчиво крякнул какое-то слово явно не литературного происхождения. А он меня зачем-то развернул, как в танце. Перед глазами мелькнули стены, и волосы взметнулись назад. Нелитературное слово я сказала громко, чтобы любая сволочь с фамилией Торстен поняла, насколько мне не нравится быть ее соратником. Пока мы, прихрамывая и кряхтя, как старики, добирались до двери, мадам тоже решила воспользоваться открытым проходом в большой мир. Она попыталась прорваться вперед. «Упокою к демонам!» — рявкнула я. Шальная императрица внутри козетки прониклась угрозой. Сама себя шустренько поставила к стене и притихла, притворившись обычной мебелью. Из чулана мы выбрались потрепанные, взлохмаченные и слегка контуженные. С волос у Закари слетела перевязь, хвостик развалился, и темные пряди торчали в разные стороны. «Поверить не могу, что мы все-таки оттуда вырвались!» Пробормотала я. «Да кто же вас там запер?» С интересом уточнил Сириус. «Твой умный замок!» Процедила я. «Вот так?» Он вытянул губы трубочкой и тут же вопросил. «А что вы делали в чулане?» «Полы спинами измеряли». «Мадам навещали», — сцедила я. «Закари никогда не видел одержимой мебели». Артефактор окинул взглядом высокого угрюмого ведьмака, поверженного козеткой, и хлопнул короткими светлыми ресницами. «Интересно стало!» — согласился Торстен, вероятно, почувствовав себя полным болваном. Между нами повисло неловкое молчание. «Слушай, Марта!» — проговорил Сириус и смущенно почесал рыжеватую бровь. «Давай сделаем вид, что не встречались. Верховный из-за умного замка страшно зол. Я вроде как на испытательном сроке». Вообще-то на глазок определить возраст нашего тщедушного артефактора было невозможно. Все равно накинешь лишний десяток лет. А Сириус всего 5 лет назад окончил Светлую Академию. Верховный решил, что молодой талант будет нести в ковен прогрессивное колдовство, которого так сильно не хватало старым стенам. Он и нес, по мере сил и фантазии. Не знаю, как башня Варлок выдерживала. Видимо, раньше очень надежно строили, если ни одни прогрессивные чары замок не брали. «Ладно», — легко согласилась я на обоюдное молчание. Мы помалкиваем о чудесах умной магии, а он о том, в каком печальном виде и где именно нас застал. «Я вообще в последний раз тебя вчера видела». С самыми серьезными минами мы разошлись в разные стороны. «Поверить не могу, что меня избил живой диван», — проворчал Торстен, когда стало ясно, что надо прощаться, пока экскурсия по замку не закончилась еще какой-нибудь нелепостью. «Одержимая козетка», — мрачно поправила я. «А есть разница? Нас с тобой уделала нечисть!» Он поморщился и потер поясницу. «Я просто унесу этот позор с собой в могилу». В южную башню я поднималась, держась за перила. И в покои вошла со странным чувством, будто в последний раз была в них демонски давно. Даже не верилось, что всего-то прошла пара часов. По-моему, фальшивое отношение с Закари Торстеном следовало приравнять по вредности к работе в каменоломнях. Почти на локтях вползла. если бы пила молоко, то потребовала за вредность 2 пинты. Стащив с ног тяжелые ботинки, я подхватила с подставки потемневший от присланных сообщений шар-почтовик и завалилась на кое-как заправленную кровать. Вокруг стеклянной сферы заклубился серебристый дымок, подсказывающий, что в этот раз никто, кроме меня, не услышит голос Айка. Однако первой почему-то заговорила Эмбер. «Марта, я вернулась в общежитие и несу тебе сплетню. У Зельеваров новая деканесса. Имя не могу вспомнить, но ты должна знать». «Сообщение от Айка Веллара», перебив подругу на полуслове, все равно не узнает и не обидится, приказала я почтовику. «Привет», — промурлыкал приятный мужской голос. «Нам поставили вечернюю тренировку. Не смогу появиться, когда ты вернешься, но встретимся». К собственному позору я уснула быстрее, чем он успел пригласить меня на свидание. Второй раз проснулась от голода, зато сама, без пробуждающего артефакта, способного растормошить всех окрестных призраков. Голова трещала, тело ныло, а на щеке краснел залом от подушки. На обед я демонски опоздала на полчаса, вернув себе гордое звание самого непунктуального жителя башни Варлок. В малой столовой вовсю трапезничали и уже перешли к горячему. Единственный пустой стул обнаружился рядом с Закари. Видимо, теперь мне по статусу полагалось подпирать правый локоть мужика, с которым у нас случились серьезные отношения. Хорошо, что не левый. С той стороны сидели Дарина с Освальдом и смотрели на меня поистине осуждающе. Понятно, что, в отличие от мамы, корили не за опоздание, а за новое знание у их сообразительного сына. «Отдохнула?» — сдержанным тоном уточнила мама. «Я сказал, что ты устала после экскурсии, и попросил тебя не тревожить», — улыбнулся Закари и положил рядом с моей тарелкой злосчастный драконий медальон. «Ты забыла забрать». Вообще-то сделала вид, что этот вредный в любое время, кроме семинаров по темным искусствам, предмет мне вообще не дарили. «Угу, спасибо», — буркнула я и, незаметно покосившись на Люцию, сунула его в карман. «На какое время у тебя портальный амулет?» — спросила мама. «На 6». Отозвалась я. До перемещения в академию осталось 2 часа, и отвратительно длинные выходные подойдут к концу. Спектакль закончится. Мы с Торстеном снова превратимся в старых добрых врагов. Счастье-то какое! Даже не знала, что мне для него, для счастья, так мало надо. А Закари... допытывалась мама. Он планировал вернуться в Торстен. Понятия не имея, что там он планировал, объявила я. Так ведь, Закари? Тот задумчиво вытянул губы трубочкой, не торопясь уверить наших родителей, что замечательно доберется до Деймрана в гордом одиночестве. «Здорово, что мы можем вернуться в академию вместе. Скажи!» Он изогнул брови, дескать, не тормози, а то все уже поднапряглись. «Скажу, что у меня амулет рассчитан на 1 человека». «С багажом!» — напомнила мама. «Но я-то, дорогая матушка, не рассчитывала на объяснение со своим реальным парнем, если вдруг он решит изменить Брумболу и встретить меня в зале перемещений, когда вместо багажа обнаружит Торстена. Закари пойдет вместо дорожного сундука? Почту за честь, хмыкнул он. Не вижу смысла возвращаться домой, если мы можем переместиться отсюда. Просто покрепче обнимемся, милая. У меня с собой много вещей. Ты же приехала с пустыми руками! Неожиданно подал голос Йен, хотя ему-то за взрослым столом никто не давал права голоса. Я одарила мелкого паршивца, не умеющего держать язык за зубами, выразительным взглядом. Он мгновенно опустил голову и с самым заинтересованным видом принялся ковыряться в тарелке, словно нашел в ней что-то новенькое, еще не попробованное. «Хочу забрать с собой теплые вещи», — объявила я, не придумав причины лучше, как забывать Торстена в замке. «Завтра перешлем», — отмахнулась мама. «Отправляйтесь вместе». В 6 часов вечера бессовестный Закари Торстен прощался со своими родителями в холле башни Варлок. При нем были саквояж и обаятельная улыбка. А еще он ласково поцеловал свою мать в щеку. Полагаю, если я брошусь обниматься с Беатой, у той случится затяжной шок. Когда Торстен протянул руку моему брату для рукопожатия, тот едва не заскулил от счастья и выдохнул, глядя снизу вверх. «Ты же к нам еще приедешь?» «Конечно, мелкий», — уверил он. «Надеюсь, мне уже не придется присутствовать при новой эпохальной встрече. Пойдем, иначе пропустим время перемещения», — поторопила я, покрепче сжимая ручку маленького сундучка с разными мелочами. Обычно давалось 10 минут после назначенного времени, чтобы пробудить амулет. Иначе он сгорит, и добираться придется замковым порталом. Портал во всех отношениях прекрасен, однако перемещает жестко, как дрова в телеге. И в Деймрон не попадешь. Только в соседний городок в часе езды. Наконец мы вырвались из родственных объятий на улицу и быстро спустились на брусчатую площадь, озаренную огнями на крепостной стене. Сначала взялись за руки, но портальная магия в амулете, ограненном продолговатом камне на длинной цепочке, не отозвалась. «Проклятие, Торстен! Тебе обязательно было садиться мне на хвост?» — проворчала я, понимая, что действительно придется прижиматься друг к другу. «Что тебе помешало вернуться из дома?» «Нелогичность», — ответил он, притираясь грудью к моим лопаткам и сжимая одной рукой плечо. «Мог спиной прижаться», — проворчала я. «Что ты притиснулся, как к последней девушке на земле? Отодвинься!» «Хочешь потерять меня по дороге, ворчливый сентябрь?» С иронией уточнил он, не подумав создать между нами хотя бы тоненькую прослойку из воздуха. «Было бы неплохо!» В этот раз магия пробудилась. Едва камень вспыхнул ярким оранжевым сиянием, означающим, что перемещать нас будут на дальнее расстояние, из парадных дверей выскочила мама. «Марта! Совсем забыла! Передай крестной!» Тело словно оказалось в невесомости, и желудок неприятно подскочил к горлу. Я по привычке зажмурилась, перетерпевая знакомое неприятное ощущение. Мгновением позже мы с Закари оказались в маленькой кабинке для перемещений с мерцающим красными всполохами гербом Деймрана на каменной стене. От резкого перемещения я чуток навалилась на Торстена, но тут же вернула строго вертикальное положение и повела плечами, стряхнув руку идейного врага. «Не за что», — прокомментировал он. «Ну, раз не за что, то и благодарить не стоит», — хмыкнула я и, толкнув хлопнувшую от воздушной волны дверь, вышла из кабинки. В круглом зале горели фонари. Сквозь стеклянный купол виднелось сизое угасающее небо. Деймрон находился в четырех королевствах от башни Варлок. Дома окрестности замка давно утопали в темноте, а здесь только смеркалось. Народу было мало. Видимо, многие вернулись днем. Помедлив, я быстро осмотрелась вокруг в поисках Айка, но он действительно отправился на тренировку, не изменив святому Брумболу. «Кого ищешь? Ботаника?» — промурлыкал Закари, останавливаясь рядом. «Не явился?» «Хотел познакомиться». Даже не сомневаюсь, что они с Айком знали друг друга. По крайней мере, в лицо. Все знали игроков из академической команды по брумболу. Именно поэтому я попросила Веллора не выставлять наши отношения на показ. «Стало интересно, какие парни нравятся унылому сентябрю?» — хмыкнул Торстен. «Не похожие на тебя». Мы обменялись неприятными улыбками и двинулись в сторону выхода. Вместе. Не успели пересечь зал, как к Торстену пристроилась высокая девица. «Привет, Закари!» — пропыхтела она. «Нет!» Даже не повернув голову, с равнодушным видом бросил он. Девушка чуток оторопела, но моментально отстала. «Даже не узнаешь, что она хотела сказать?» — хмыкнула я. «Я и так знаю, что она хотела сказать», — высокомерно ответил он. «Не понимаю, Торстен, что в тебе девушки находят?» — скривилась я. «Ты же совершенно невыносим!» «Женщины любят невыносимых, но красивых парней!» Закари самодовольно ухмыльнулся. «Не обобщай, пожалуйста». «Я тебя умоляю, не делай вид, что ценишь мужчин за богатый внутренний мир, Варлок!» Издевательски протянул он. «Тебе нравятся такие парни, да? Которые делают вид, что у них тонкая душевная организация». «Торстен, мне нравятся умные мужчины. Мозг «самая сексуальная ваша часть!» Я даже указала пальцем на его черноволосую голову с этой отвратительно симпатичной стрижкой длиной до подбородка. «Но ты им не обладаешь, поэтому не в курсе, что это такое!» «С ума сойти, маленькая ханжа!» — хмыкнул он. «Ты знаешь значение слова «сексуальность»? Я действительно поражен!» «Вы с ботаником его узнали, когда вместе читали в библиотеке?» «Подсказать книгу?» — развеселилась я. «Не стоит». «Да не стесняйся своего невежества, Торстен. Все будет хорошо». Я широко улыбнулась. «Книга называется «Словарь». Как-нибудь на досуге изучи. Найдешь в нем много незнакомых слов?» «Например», — хмыкнул он. «Воздержание». Секунды позже из открывшейся двери кабинки, как неуправляемый замковый таран, вылетел дорожный сундук. Не останавливаясь, Закари схватил меня за локоть и отодвинул с дороги. Правда, в этот же момент заклятием я заставила бандуру с грохотом сорваться на пол. От сундука отвалилась ручка, слетел замок, и почему-то поднялось облако пыли. «Ох, ребята, с вами все в порядке!» — воскликнул знакомый женский голос. с изумлением я обнаружила Айшу Эллинг, ведьму, подарившую мне первое магическое благословение. «Крестная?» — переспросила я, не веря собственным глазам. И тут же вспомнила, как матушка выскочила из дверей и что-то действительно говорила о крестной. «Марта!» — ужасно обрадовалась Айша и даже всплеснула руками. «Рада тебя видеть! Я приехала в Деймрон только перед выходными. Не успела с тобой поговорить. Много дел. Сегодня оставшиеся вещи получаю». Между нами повисла чуток оторопелая пауза. Я улыбалась и не очень понимала, что происходит, но внутри уже ощущала тревогу. Глядя на худощавую женщину с совершенно несерьезной шапкой рыжих кудрей, никогда не подумаешь, что столкнулась с лучшим ядоваром башни Варлок. На лице крестной, перетекая с виска на лоб, тонкой паутинкой змеилась живая татуировка. Каждый раз рисунок менял форму, иногда цвет. Превращался то в веточку, то в цветок, то в хаотичный узор. Однажды я спросила, откуда у нее рисунок. Она со смехом ответила, что это ошибки молодости, и посоветовала не наносить татуировок на лицо. В Ковине Айша провела несколько лет, но выбрала преподавательскую карьеру и покинула замок. Одна из немногих. Обычно из башни Варлок не уходили, или уходили, но быстро возвращались. Темный ковен словно притягивал и не отпускал чародеев. «Меня пригласили руководить факультетом зельеварения», — пояснила Айша. «Какая чудесная новость!» — медленно промычала я, пытаясь осознать, в какую дрянную ситуацию мы с Закари загнали себя дурацкой ложью. «Разве мама тебе не сказала?» Закрутилась, наверное. Крестная смотрела на нас с живейшим интересом. Неожиданно я осознала, что Закари по-прежнему сжимает мой локоть, и постаралась незаметно освободиться. Получилось заметно и как будто смущенно. Словно мы действительно что-то пытались скрывать. «А это должно быть Закари Торстен!» С приветливой улыбкой кивнула Айша. «Приятно познакомиться, мадам Деканесса!» Сохраняя невозмутимость, отозвался тот. «Вы двое встречаетесь?» Внезапно спросила она. Маленькая ложь всегда тянула за собой ложь большую, и мы уже нагородили столько вранья, что, узная родители правду, будут глубоко, нет, не расстроены, оскорблены. «Да», — одновременно ответили мы с Закари. И впервые совпали.